«Не переживай, отец», — ответил я. «Если уж мы с армией мертвецов разделаться смогли, больше нам бояться нечего. А ты береги себя и своих бойцов. Будем ждать твоего возвращения». Отец тяжело вздохнул, не нашел сил, чтобы ответить мне, а поэтому резко развернулся и пошагал к выходу из особняка. Мать громко всхлипнула, но сдержала слезы. «Отец прав, Кость», — сказал Роман. «В этом месяце осталось меньше 10 дней. Красная луна может подняться в любую из ближайших ночей. Я займусь подготовкой. Проверю, не повредили ли мертвецы защитную систему дома. С финансами сам справишься?» «Справлюсь, можешь быть уверен», — кивнул я. «Я хоть и недолго учился в училище, но уроки экономики не пропускал. Вся семья разошлась по своим делам». В дверь позвонил почтальон. Я решил не дожидаться прихода дворецкого, а потому сам забрал почту. Никаких важных писем там не оказалось, только еженедельная газета. Стоп, газета. Современные средства массовой информации. Вот, чем мне нужно заняться. Собирать запечатанных через собрание в бюро – это слишком долгий и муторный процесс. Такими темпами я никогда не превзойду организацию, которую уже успел сколотить Никон. Я поднялся к свою комнату и принялся готовить свой самый главный механизм набора союзников. Так, адрес газеты, бормотал я себе под нос, пытаясь разобраться в примочках современных технологий. Все-таки, не такая уж и плохая штука, этот компьютер. Как заманить к себе запечатанных? Да очень просто. Нужно предложить им то, чем их обделяют. Но при этом не показаться своих истинных намерений сообществу светлых магов. Объявление было готово. Я разослал его на почты издательств, которые выпускают печатные газеты. Изначально хотел подсунуть объявления и в электронные газеты и сайты с новостями, но быстро осознал, что они мне не помогут. Моя задача – распространить бумажную газету в тех районах, где люди не живут, а существуют. Тем, у кого нет возможности приобрести телефон и выйти в интернет, показать ее людям без работы. Достойная работа для запечатанных. А следом за этой кричащей фразой – анкета с перечнем вопросов. Эту анкету запечатанные должны были заполнить и отправить на указанный ниже адрес. Я долго думал, какие вопросы вставить в анкету, чтобы получше разузнать о состоянии их печати, но при этом не создать лишних подозрений. Вопросов в анкете было много, но большая их часть существовала исключительно для отвлечения внимания. Меня волновали только особые вопросы. И эти особые вопросы анкеты должны были извлечь информацию о том, сколько лет человек носит печать, какова была его магия и бывают ли у него навязчивое желание вернуть свое колдовство. К последнему предложению была приписка с уточнением, что работникам будет предоставлена психологическая поддержка. План рискованный, но эту газету мало кто читает среди дворян и уж тем более агентов бюро. А если кто-то и заинтересуется человеком, который дал объявление, я смогу объяснить все, что здесь описано. Сопереживаю запечатанным, поскольку сам таковым являюсь, решил набрать их к себе в качестве слуг. А психологическая поддержка, которую я предлагаю, это буклетики на собрание в бюро. Никто не сможет прикопаться, особенно, если учесть, что все эти сборы будут кратковременными. Разок ударим по населению этим предложением и сразу же затихнем. Газета вышла через сутки после того, как я подготовил объявление. В ожидании результатов я договорился о встрече с нашим новым проклинателем, Иваном Черепановым, и избавил его от печати. А через 3 дня на почту обрушились десятки писем с анкетами. В первую очередь меня интересовали те, у кого печать висит с недавних пор, чтобы иметь возможность снять ее, не собирая всех на кладбище или у самых темных вод Невы. Тип темной магии интересовал меня меньше. Сейчас я был готов набрать любых бойцов, но все же меня интересовала статистика. Нужно знать, каких магов мне нужно будет еще добирать, о каких образуется избыток, и главный вопрос, об их желании вернуть темную магию. Всех, кто осмелится указать это в анкете, я призову гарантированно, даже если их печати уже 2 десятка лет. Однако мне повезло, я смог выбрать 30 человек с относительной свежей печатью, и все они хотя бы раз думали о ее снятии. Я назначил всем, кто был избран, собеседование в лавке Сергия, и день, которого я так долго ждал, наконец настал. «Что тут творится?» – воскликнул Сергий, увидев длинную очередь, которая выстроилась перед его магазином. «У меня на всех товаров даже не хватит. Успокойся», – велел я. «Это не покупатели. А кто же тогда?» – нахмурился он. «Будущие деловые партнеры. Мало мне этих двух типов. Сергей указал взглядом на Артемия Костровского и Ивана Черепанова. Вокруг этой парочки так и клубились духи. Причем не все они были добрыми. «Могу тебя понять, Сергей», — кивнул я. «Бывшему жрецу не просто привыкнуть к темному ремеслу. Но поспешу заметить, тебя ведь не просто так изгнали из бюро, верно?» Сергей нахмурился, но ничего не ответил. «Когда-нибудь обязательно расскажешь», — сказал ему я. «Мне бы хотелось узнать эту историю». Я вошел в лавку и приступил к собеседованию. Моей задачей было отсеять тех людей, кто покажутся мне ненадежными. Каждого, кто меня устраивал, я просил подождать, пока собеседование не пройдут все остальные. Мне приходилось давить на их страхи, петлять между фактами и расспрашивать об их отношении к темной магии. Некоторые пытались врать, но слух некроманта не обманешь. Я чувствовал, как их сердце билось вопреки печати и жаждало вновь обрести утраченную силу. В итоге я исключил всего 5. Через несколько часов в лавке Сергия собралось 25 человек, готовых работать на меня. «Что ж, дамы и господа», — улыбнулся я собравшимся, — «вы прошли несколько уровней отбора и убедили меня в том, что мы с вами разделяем одни и те же ценности. Хотите стать богатыми?» «Да», — крикнула толпа. «Хотите стать свободными?» — продолжил вопрошать я. «Да», — еще громче воскликнули запечатанные. Я достал из сумки книгу мертвых экс-мортис и положил на черный кожаный переплет свою ладонь. «Значит, настало время скинуть кандалы», — заключил я, и ударил заранее заготовленным мощным распечатывающим заклятием по обложке, захватив всю лавку и всех запечатанных, что собрались в ней. В книге было достаточно магии для такого поворота. «Во имя солнца», — прошептал Сергей и вжался в угол. Видимо, даже жрец учуял, сколько темной магии разом освободилось в его лавке. Народ молчал. Каждый присутствующий испытывал ни с чем не сравнимое чувство свободы и возможности соприкоснуться со своим настоящим «я», которое было заперто силой. «Как самочувствие, друзья?» — спросил я, хоть и знал заранее, каким будет ответ. Толпа взорвалась от ликования. Все они потянулись ко мне, но я сверкнул некротическим светом из глаз, и маги остановились. «Тише, тише», — произнес я, — «не шумим. Если кто-то заметит, что в этом темном переулке собралось столько людей, обязательно возникнут вопросы». «Простите, Константин Матвеевич», — поднял руку один из темных магов, — «у меня к вам вопрос». «Слушаю», — кивнул я, — «думаю, все мы уже поняли, что наша будущая работа будет связана с темной магией, и все с этим согласны. Так ведь, друзья?» — толпа ответила одобрительными кивками. «Но где нам работать, чтобы оставаться незамеченными?» — спросил он. «Верно подмечено», — улыбнулся я. «Этот вопрос уже решен. Трехэтажное здание, что находится прямо за этой лавкой, уже мной арендовано. Пришлось потратить все деньги, которые мне удалось заработать с помощью Сергея, Артемия и ведьм. Но оно того стоило. Теперь, имея такое количество темных магов, наш спектр услуг может значительно расшириться. А значит, и доход увеличится в несколько десятков раз. Здание очень неприметное», — объяснил я. «Вход с улицы в него всего один. Он будет использоваться только нашими клиентами. Всех своих сотрудников я убедительно прошу проходить через закоулок мимо лавки Сергия. Здесь посторонних людей почти не бывает, потому что ни один приличный человек сюда не сунется», — фыркнул Сергей. «Ты что-то хочешь нам сказать, Сергей?» — строго произнес я. «Я молчу, молчу», — замотал головой монах, видимо, вспомнив, как я наказал его в прошлый раз. Пока Артемий с Иваном показывали нашим новым сотрудникам их рабочие места и объясняли суть предстоящего труда, я начал подготавливать самое главное, то, без чего наш бизнес не будет иметь абсолютно никакого смысла – реклама. И это очень сложный момент, если учесть, что темная магия и любые услуги, которые связаны с этим ремеслом, строго запрещены. Однако и для этой задачи у меня уже было решение. Народ, который заинтересован темной магией, обязательно найдется, а значит, и намек в объявлении они понять смогут. Консультации от запечатанных магов. Все. Точка. Какого рода консультации? А приходите и узнаете. Только никто из тех, кто опасается обращаться к темным магам, не пойдет и к запечатанным. Если к нам зайдет кто-то из представителей правопорядка или агенты бюро, все сотрудники просто подадут нашу работу, как социальную помощь запечатанным. А вот с самими клиентами дела будут обстоять иначе. Если человек будет интересоваться запрещенными товарами, темными услугами или любым другим ассортиментом, который мы можем предложить, мы будем брать с них обет молчания. Никто из властей не узнает о нашей работе, а мы гарантируем, что выполним желание клиента любой ценой и по фиксированной цене. Я вышел из арендованного под нашу организацию здания уже поздно вечером. Все остальные темные маги уже давно разошлись, но я решил задержаться, чтобы разобраться во всех тонкостях предстоящей работы. Холодный осенний ветер просвистел в темном проулке, что вел к черному входу в здание, и я почувствовал, что меня кто-то преследует. Некроманты Никона? Нет. Собратьев по темной магии я не ощущаю. Тогда кто? Вот мы тебя выследили, наконец, Владыкин, крикнул мне вслед молодой парень в военном камзоле. Военный? Нет. Такой же камзол, как и у Антона Шведова. Курсант. С другой стороны проулка появился второй курсант и перегородил мне выход на улицу. Пора возвращать долги, Владыкин, рыкнул один из них. Выворачивай карманы, выворачивай, а то расскажем бюро, что ты промышляешь по темным закоулкам. Курсант поморщился. Проклятый запечатанный. Они знают, где находится мое здание, а мой предшественник задолжал этим ублюдкам деньги. Отпускать их не вариант, и уж тем более убегать от них я не собираюсь. Но стоит ли их убивать, ради сохранения тайны? Глава 21. Владыкин, неужели оглох? Усмехнулся один из курсантов. Ты чем тут занимаешься, запечатанный? Да тише ты, Сергей, попросил его товарищ. Он, кажется, сейчас Богу душу отдаст от страха. Пока эти гиены перебрасывались остроумными, по их мнению, замечаниями, я искал способ избежать кровопролития. Какие были взаимоотношения между этой парочкой и бывшим Константином Владыкиным, я не знаю. Долгов парень набрал немерено, но я уже другой человек и возвращать долги своего предшественника бывшим однокурсниками не намерен, как и унижаться перед ними. Но убивать их – не выход. Лучше воспользоваться еще одним великолепным преимуществом темной магии. В моих руках вспыхнул бледно-зеленый свет. Им на долю секунды осветило темный проулок и испуганные лица курсантов. «Эй, он колдует!» – воскликнул один из них. «Владыкин, мерзкий ты темный маг!» Послышались шаги и скрежет металла о ножны. Они испугались, что я околдую их темной магией, и решили напасть на меня с двух сторон, и правильно сделали. Околдовывать несопротивляющуюся жертву совсем не интересно. Я резко приник к земле, уклонившись от размашистых ударов сразу двух сабель, а затем направил подготовленное заклятие в обоих противников сразу. «Сглаз! Забвение!» – прошептал я. Курсанты замерли, сабли выпали из их рук и со звоном ударились о холодный асфальт. Я удержал заклятие, не дав ему рассеяться, и внедрился в их умы, чтобы приступить к тонкой настройке сглаза. Если переборщить, можно лишить врагов не только памяти обо всей своей жизни, но и разучить их двигаться или говорить. Мне такой эффект не нужен. Правда, и один лишь сегодняшний вечер я стирать тоже не собирался, этого мало. Думаю, две недели, самое то, ровно столько, судя по сообщениям в телефоне, они за мной следили. Пусть забудут о своей идее. Как только я отключил заклятие, курсанты безвольно рухнули на землю. Дело сделано, теперь можно с чистой совестью возвращаться домой. Больше эти они меня не побеспокоят. Хотя, нужно сделать еще кое-что. Раз на них сработал сглаз, значит, маги из них никудышные. Стоит добавить еще одно заклятие на случай, если ублюдки вспомнят о долгах Владыкина. Я еще раз внедрился в их разум, запустил иллюзорную дымку в мысли курсантов, создав ложные воспоминания. Теперь они были убеждены, что я свой долг вернул. Муторно, и энергии много потрачено, но зато обошлось без убийств. Эти парни еще только начинают свою жизнь. Не хочется мне губить их почем зря. Я достал из их карманов мобильники, удалил свой номер и все смс-сообщения, связанные с долгом. Вот теперь точно все. Можно возвращаться домой. Неделька и так выдалась непростая. Нужно хоть одну ночку позволить себе отдохнуть. Жаль только, что зеркало из-за этого проклятого Никона разбилось. Было бы куда лучше, если бы его дух случайно забрел ко мне ночью и оказался мной сожран. При таком избытке энергии я, может быть, сразу бы во сне лечим и стал. Вернувшись домой, заметил, что мать и главный дворецкий Прохор выглядят напряженными. Ну конечно, стоило отцу покинуть дом, и в нем сразу начали плестись интриги. Только на этот раз я не позволю им зайти слишком далеко. Доступ к счетам Владыкиных теперь только у меня. Никто больше не сможет проводить махинации с нашими деньгами. Я подозвал к себе Софию, после чего поднялся с девушкой в свою комнату. «Докладывай», — велел я, — «что тут уже успело без меня случиться?» Вижу, матери опять на месте не сидится, она готовит очередную сделку с императором, мне удалось подслушать их разговор, владыка, кивнула София, на этот раз было очень сложно, они, похоже, догадались, что их беседы кто-то подслушивает, а потому на этот раз воспользовались свитком сокрытия голоса, но ты ведь смогла его обойти, нахмурился я, конечно, владыка, как ты меня и учил, кивнула она. «Умница, Софа», — улыбнулся я и кивком попросил продолжать отсчет. «Елена Владыкина встревожена из-за того, что доступ к счетам Владыкиных теперь только у тебя. Кроме того, она не может пойти против воли мужа и возобновить передачу денег в бюро по контролю темной магии. Это и так было очевидно», — подметил я. «Финансирование бюро я закрыл. Не хватало еще заработанные темной магией деньги вливать в организацию, которая темных магов отлавливает». «Это не все, владыка», – замотала головой София. «Главная проблема в том, что переводы денег закончились, но Елена не хочет разрывать сделку с императором. А разве срок договоренности еще не истек?» – спросил я. «За это время наша семья выплатила просто немыслимые суммы. Никто еще так не вкладывался в развитие бюро, как владыкины. 2 года», – ответил София. «Но ей удалось проплатить лишь 1,5. Елена Владыкина собирается просить аудиенции у императора. Исходя из того, что она говорила Прохору, ее беспокоит судьба Романа. Значит, никаких темных помыслов», – нахмурился я. «По крайней мере, мне не показалось, что таковые имеются», – кивнул София. «Она хочет просить милости государя, чтобы Романа не изгнали из бюро. А изгнание из бюро – это даже пострашнее, чем наложение печати на темного мага», – хмыкнул я. «Разрыв обетов. Позор, черная метка на всей жизни светлого мага, если вступил, то на всю жизнь, светлые даодури любят постоянство, по их мнению, никто не может передумать, уж слишком короткая для этого их жизнь, поживи они лет 300-400, осознали бы, что в жизни нужно попробовать все, иначе наскучит, да, не хотелось бы мне, чтобы Роман изгнали из бюро, он действительно горит этой миссией, хоть я и не разделяю его взглядов, но лишать мужчину цели у меня нет желания. Если вспомнить бывшего монаха Сергия, который теперь выступает в качестве моего бизнес-партнера, если честно, зрелище-то жалкое. Благодаря внесенным мной изменениям в развитие темной торговли, он очень скоро пойдет в гору, но если бы не появился я, он бы так и умер в этом проулке. Был бы зарезан первым же зашедшим в его лавку пьяницей. Нельзя, чтобы и Роман докатился до такой жизни. «София, даю тебе очередную крайне ответственную задачу», – произнес я. «Постарайся выяснить, когда мать собирается на аудиенцию к императору. Этот день пропустить нельзя. Как только выяснишь, сразу же звони мне. Я запрошу у своего медиума Артемия Костровского призрака-шпиона, чтобы проследить за матерью вплоть до тронного зала. Наверняка там будет стоять мощная антимагическая защита, но если сильного призрака подкрепить моей магией, то он сможет пробиться сквозь незримую оборону. Хотя, если учесть, какие печати ставят современные светлые маги, я сильно сомневаюсь, что и тронный зал будет хорошо защищен. Расслабились они без хорошей темной магии, ох, расслабились. Появись сейчас какая-нибудь новая третья ветвь магии, и она захватит весь мир. А, между прочим, призрак-шпион в тронном зале – это очень важный ход не только для слежки за моей матерью. Так я смогу впервые выйти на императора, выяснить, что он из себя представляет и чем может быть опасен для моей теневой империи. Я поняла, владыка, кивнула София, вытаскивая меня из глубоких размышлений. Я сделаю все, как ты велишь. Хорошо спала сегодня? Я ошарашил ее неожиданным вопросом. Что? А, неплохо, кивнула девушка. Вздремни пару часиков и после полуночи, поднимайся, велел я, пойдешь со мной во двор, приступим к новому уроку. София обрадовалась и радостно захлопала в ладоши, тихо, а то перевозбудишься и заснуть не сможешь, а некромантия без отдыха очень тяжко творится, объяснил я, особенно в первый раз, когда ночь опустилась на Санкт-Петербург, а густые тучи обволокли серебристый лик луны, мы с Софией выбрались на задний двор, я несколько раз убедился, что охраны вокруг нет, двое дежурит у главных ворот и двое, в другом конце двора, расстояние до них огромное, никто не заметит, что творит княжич и его служанка посреди ночи. «В течение этой недели ты себя очень хорошо показала, София», — сказал я. «Раньше ты могла колдовать только с помощью книги мертвых, но теперь я пробудил в тебе скрытый потенциал, и как далеко он сможет развиться, лишь вопрос твоего упорства». «Я очень упорная, владыка», кивнула София. «Ну да, если учесть, что девушка 2 года подряд пыталась призвать дьявола на кладбище и остановилась только после того, как там появился я, упорство ей не занимать. Тогда сегодня у тебя особая задача. Подними свой первый труп», улыбнулся я. «Во время нападения орды мертвецов я заставил бойцов 3-го проклятого полка закопаться под землю. Мне не хотелось тревожить чувства Софии, поэтому я убедился, что ее покойного мужа среди них нет. Скорее всего, Андрей Потемкин пал во 2-й раз, когда защищал наш особняк вместе с остальными солдатами. Хоть потенциал у Софии был высок, но времени на эту тренировку мы потратили немало. Несмотря на упорство, она несколько раз чуть не сдалась, но я заставлял ее читать заклятие снова и снова. И первого результата София добилась к утру. Из-под земли высунулась голова одного из погибших солдат, но на этом все. Неплохо для начала, уверил ее я. Заставить их проснуться и выбраться из земли – самое сложное. Тебе просто не хватило маны, чтобы довести дело до конца. Можешь идти отдыхать. Продолжим в следующий раз. Я заметил, что с другого конца сада в нашу сторону идут охранники. Видимо, готовится сдать смену. Взмахом руки я окутал проснувшегося зомби и заставил закопаться обратно, пока следы наших ночных тренировок не обнаружили сотрудники службы безопасности Владыкиных. Вся семья собиралась на завтрак, а я намеревался спать. Распорядок дня был нарушен, но я сделал это целенаправленно. Следующей ночью у меня намечался еще один урок, а потому я заглянул к Валерке, прежде чем уйти отдыхать, и произнес: «Передай Ворону, что сегодня в полночь я буду тренировать его убийц». «О», с трудом сдержал эмоции Валера, «а мне можно там присутствовать?» «Нужно», улыбнулся я, «а то пока что твоя фантазия дальше ядов так особо никуда и не зашла. Случай с феном не считается». Следующая встреча с гильдией убийц прошла более гладко. На этот раз Ворон даже не пытался окружить себя бойцами. Видимо, решил показать свое доверие и полное подчинение. Мой прошлой демонстрации силы хватило сполна, чтобы доказать, убить убийц для меня не проблема. Гильдия ютилась в заброшенных катакомбах под бедняцким районом города. В одной из оборудованных ими комнат для тренировок мы и приступили к делу. «Значит так, господа», — начал я, — «для начала поднимите руки, если среди вас есть те, кто владеет темной магией, или те, кто уже запечатан». Из нескольких десятков бойцов руки подняли всего 2 человека. «Оба запечатанные», — объяснил Ворон. «Хорошо», — кивнул я, — «тогда после основной тренировки вы 2 задержитесь, и я проведу для вас дополнительное занятие. Попусту растрачивайте свой потенциал, его нужно освободить. А теперь приступим к основам», — воскликнул я и извлек из ножен 2 своих кинжала. «Первые 5 добровольцев, нападайте на меня, я укажу на ваши ошибки. Без практики не будет никаких знаний, будет проще, если вы станете учиться прямо на ходу. Константин, но», — протянул Ворон, — «не бойся, я твоих бойцов не раню», — усмехнулся я, — «только укажу на их ошибки». А ошибок у современных убийц оказалось даже слишком много. Половина из них не обладала теневым шагом. Даже простых заклятий и иллюзий, которые может изучить любой дотошный маг, они не знали. Будь я проклят, в мои годы любой мальчишка-попрошайка с улицы мог обдурить даже знающего мага и отжать таким нехитрым способом 2-3 монеток. Куда делись все нажитые знания? Все кануло в небытие. Я потратил почти всю ночь, обучая убийц теневому шагу и элементарным заклятием сокрытия своего дыхания и присутствия в целом. Такое могли себе позволить не только темные маги, но и светлые. Те, кто хорошо умеют скрывать свое присутствие, также отлично чувствуют, если кто-то скрывается рядом, — произнес бойцам я. «Валера, ты не дашь соврать. Сколько бы ты ни пытался меня убить, я всегда знаю, где ты находишься, откуда нападешь». Валера выглядел невероятно воодушевленным. Он дождался, когда урок для его коллег закончится, и даже задержался, чтобы посмотреть, как я снимаю печати с 2 темных магов. Видимо, мальчик хотел о чем-то со мной поговорить. «Вы 2 были грузом для своих коллег», — сказал я темным магам, отстающими. Пока остальные могли использовать светлую магию или не страдать от бремени магии вовсе, вы тянули остальных убийц вниз из-за давления печати. Но теперь все изменится. Вы станете элитными убийцами, теми, чьи услуги будут стоить дороже всего. Я взглянул на Ворона и добавил: «Можешь быть уверен, очень скоро твоя организация озолотится». Когда убийцы разошлись по своим заказам, На улице уже расцвело. Валерка подошел ко мне и решительно заявил: «Я ошибался насчет тебя. Ты это о чем?» «Не понял я. Я не думал, что такой, как ты, может оказаться действительно способным убийцей. Я думал, ты только запугивать можешь с помощью своих теней. Ты много обо мне не знаешь», — Валер, усмехнулся я. «Но у нас еще будет возможность показать друг другу наши навыки. Я хочу делать так же, как и ты», — сказал я. «Хочу стать элитным бойцом, как и теневые маги. Если тьма дает вам столько сил, мне бы тоже хотелось принять ее». «Валера, к сожалению, это невозможно», — вздохнул я. «И тебе это не нужно». «Почему?» — воскликнул он. «Теперь я ясно вижу, что темная магия сильнее». «Это не так, она просто другая», — пожал плечами я. «И каждый маг должен довольствоваться той магией, с которой рожден, Валера. В этом и ошибка бюро, в котором служит наш с тобой старший брат. Они полагают, что могут запретить людям быть теми, кем они являются с рождения. Запретить птице летать, понимаешь?» «Понимаю», — вздохнул Валера. «Не переживай, твою магию можно развить не хуже», — улыбнулся я. «Знал я одного мага яда. Я вспомнил, как один мой знакомый создал новый вид ядовитых пауков, но позже потерял над ними контроль, и те расползлись по всему миру. А, впрочем, это не самый лучший пример», — осекся я. «Если будешь тренироваться, Валера, то твоей главной проблемой станет не твоя слабость, а твоя опасность для окружающих. Так что в каком-то смысле ты даже похож на темного мага». Этот ответ моего брата удовлетворил. Все же он был еще слишком мал и неопытен, чтобы понять, как устроен этот мир. Но под моим надзором ошибок он не допустит. Я покинул логово убийцы и направился в особняк Владыкиных. Но на полпути мне пришлось попросить таксиста остановиться. «Стойте!» — воскликнул я. «Пару минут. Кажется, нам нужно сменить маршрут. Как вам будет угодно», — кивнул водитель. На мой телефон пришел новый отчет Сергея. На этот раз монах сделал все как надо. Учел приток от всех наших новых работников. Сразу видно, что помогал ему составлять эту таблицу Артемий Костровский, который несколько лет обучался на экономическом факультете Академии. Прирост дохода одной лишь лавки Сергея был просто феноменальным. Наше главное здание еще только начинало раскручиваться, но монах уже стал богаче в сотню раз, чем был прежде. Я набрал номер Сергея. «Да, Константин», — ответил старик. «Видел твой отчет, Сергей», — произнес я. «Я выполнил свою часть сделки. Обещанный мной доход тобой уже получен. Мы даже перевыполнили план. Что насчет твоего обещания?» Сергей выдержал паузу. «Уж не знаю, кто был его поставщиком, но монах всячески старался не торопить события, а потому до последнего не давал мне информацию о своем партнере. Но у этого человека могут быть другие части моего прошлого тела, поэтому я обязан с ним встретиться». «Хорошо», — вздохнул Сергей. «Я сдержу свое слово. Приезжайте ко мне, Константин. Мы отправимся к поставщикам прямо сейчас». Глава 22. Сергей не солгал. Когда я прибыл в его лавку, бывший монах показал мне сообщение от поставщиков. Я на всякий случай попросил взглянуть на переписку с людьми, которые поставляют ему товары, чтобы убедиться, что Сергей и некая неизвестная группа людей не решила подготовить для меня ловушку. Но все оказалось чисто. В диалоге постоянно мелькали списки товаров, отчеты о поставках, обычный деловой разговор, который заканчивался небольшим диалогом на тему возможности организовать личную встречу между мной и поставщиком. «Он будет ждать вас на складах в портовом районе города», — объяснил Сергей. «Только учтите, Константин, мой поставщик сегодня прибывает в город и сегодня же отплывает обратно. Хм, так он не из Российской империи», — догадался я. «Дайте-ка отгадаю, уже не с Прибалтийским союзом ли ты торгуешь, Сергей?» «Тише», — шикнул торговец. «Да вы, что такое говорите, Константин? Да если ж кто услышит, так с ними или нет», — надавил я. «Это было важной информацией, если учесть, что прямо сейчас мой отец, рискуя жизнью, ведет войну с Прибалтикой. В таком случае мне не хотелось бы снабжать их деньгами». «Нет, Константин», — помотал головой Сергей. «Клянусь, не с ними. Товары действительно возят из-за рубежа, но из страны, которая не состоит во вражеском союзе. Скажем так, она придерживается нейтралитета. Торговому государству выгодно поддерживать нейтралитет, чтобы иметь возможность поставлять товары одновременно несколько враждующим сторонам. Такие страны живут за счет войн. Для них это настоящая золотая жила. Правда, я сильно сомневаюсь, что поставщиком Сергия является некий официальный представитель того или иного государства. Скорее всего, меня ждет встреча с очередным теневым агентом, таким же, как я сам. Что ж, тогда собирайся, Сергий, велел я, закрывай лавку. Что? Встрепенулся бывший монах. Почему? Куда? Поедешь на эту встречу со мной, объяснил я. Константин, но вы же понимаете, что это невозможно, помотал головой он. Поставщик четко выразился, что вы должны явиться туда лично без сопровождения. Я думал, что вы уже убеждены, что никто вам не собирается угрожать. Да я никого и не боюсь, Сергий. Дело не в этом, ответил я. Ты мне понадобишься в этой сделке. Ну да ладно, чтобы не спугнуть поставщика, действительно откорректируем план. Поедешь со мной, но в порт соваться не будешь. Будешь ждать в машине неподалеку от въезда в доки. Если понадобишься, я тебе позвоню. Сергий пожал плечами, но все же согласился. Пока торговец не подозревал, зачем он мне может пригодиться на этой встрече. Но я уже давно прикинул, как можно использовать Сергия. Да так, чтобы он приносил еще столько пользы и прибыли, сколько он и сам не подозревает. Сергий вызвал такси, знакомого водителя, который уже не раз сопровождал его на подобные встречи. Этот таксист получал процент от самого Сергия, чтобы хранить молчание и не передавать кому бы то ни было информацию о теневом бизнесе. И этот человек меня заинтересовал. «Как тебя зовут?» Приподняв одну бровь, спросил я водителя. «Захар», — представился бледнокожий мужчина с пышными усами. Он взглянул на меня серыми глазами, догадался, что я отношусь к дворянскому сословию, и почтительно приподнял козырек, слегка обнажив свою лысину. Но сделано это было без особого преклонения, скорее из необходимости. Однако я от него ничего другого и не ждал. Мы находились не в светском обществе, а занимались организацией теневого бизнеса. Излишние реверансы тут ни к чему. «Кто тебе платит деньги за молчание, Захар?» — прямо спросил я. Сергий на заднем сидении многозначительно прокашлялся. «Монах», — коротко ответил водитель, не отрывая взгляда от дороги. «Сколько?» — продолжил копать я. «Сергий, главный, интересуетесь у него?» — уклонился от ответа Захар. «С чего это я вам должен отвечать на такие вопросы, ваше сиятельство?» Последнюю фразу Захар произнес с иронией, и мне это не понравилось. «Потому что над Сергием стою я», — я все так же спокойно продолжил объяснять Захару, у кого в руках власть. «И что?» — пожал плечами водитель. «Как там у вас говорится, вассал моего вассала, не мой вассал». «Сергий, где ты достал такого дерзкого мужика?» — рассмеялся я. Монах, который уже успел вжаться в заднее сиденье, с трудом выдавил из себя. «Его тоже из бюро уволили. На то он и дерзкий, Константин. Другой бы не стал так рисковать из-за нашей черной работенки. Послушай, Захар», — продолжил я, — «в этой организации главный я, и все это время мне даже никто не сообщил, что у Сергия есть личный водитель. Предлагаю тебе повышение. Ты будешь работать не только на Сергия, но и на других сотрудников моей организации, по моему усмотрению. А взамен я буду платить тебе в 3 раза больше, чем Сергий». «30 рублей», — воскликнул Захар, и от удивления чуть не влетел в фонарный столб. «Я согласен. 30 рублей, у меня аж челюсть отвисла. Сергий, ты платишь ему 10 рублей в месяц?» «Ну, да», — кивнул монах, — «он ведь только подрабатывает. А так он в основном таксует». «Ты спятил, что ли, дурак старый?» — воскликнул я. «Человеку, который хранит твои секреты, рискует попасть под суд, если его заметит. 10 рублей, у меня больше не было», — фыркнул Сергей и сложил руки на груди. «Все-то у него было. Сам получал по 100-200 рублей в месяц, а водителю платил меньше 10% от дохода. Ему только за молчание нужно рублей 50 накидывать за каждое дело. Захар, отныне я буду платить тебе 100 рублей в месяц. В зависимости от рискованности выполняемых задач и важности перевозимых людей и товаров будут доплаты», — объяснил я. «Договорились, ваше сиятельство», — переметнулся Захар. «Как же быстро деньги меняют людей. Не надо почестей», — помотал головой я. «Просто, Константин, я взял номер Захара и предупредил, что буду вызывать его часто. Мне давно не хватало верного водителя, который не станет болтать налево и направо о том, в каких закоулках я был и с какими сомнительными личностями болтал». Вскоре мы прибыли в порт. Я попросил Захара и Сергия подождать снаружи, а сам направился к только что пришвартовавшемуся кораблю. Издалека я увидел сновавших по торговому судну матросов и сразу понял, откуда прибыл наш поставщик. Двухметровые широкоплечие блондины. Этих ребят я ни с кем не перепутаю. Я встречался с ними еще в своей эпохе. Викинги. Хотя в современное время, кажется, их именуют норвежцами. Волосы не такие длинные, косичек нет. Никто не кричит и топоры не кидает. Но в мое время они были очень могущественными воинами. А уж некроманты у них были. А вого. Хоть я и был одним из могущественных некромантов на своем континенте, но темных магов из Скандинавии очень глубоко уважал. Особенно меня удивляло, что их некроманты чаще били по морде, чем призывали мертвецов, но действовали очень даже эффективно. С судна выдвинули трап, и по нему спустился мужчина в строгом черном костюме. Внешне он сильно отличался от остального экипажа корабля, и дело даже вовсе не в его дорогой одежде. Блондин, но уж больно низкий и щуплый. Его моряки, скандинавы, а он сам явно прибыл с других земель. «Эй ты!» – небрежно махнул мне рукой иностранец. «Подойди сюда!» Я усмехнулся и прищурил глаза, внимательно осматривая его с ног до головы. По-русски толком не говорит, причем явно нацелен говорить со мной, как с каким-то портовым бандитом. И дело тут вовсе не в моем титуле. Он не видит во мне бизнес-партнера. «Ты уверен, что не обознался?» Не сдвинувшись с места, крикнул ему я. «А?» Он небрежно почесал затылок и поправил криво висящий галстук. «Тебя ж Сергей прислал, или что? Хочешь сказать, что я обознался? Как же ломано он говорит на нашем языке? Что это за акцент? Где-то я уже слышал этот язык. Французский? Нет, точно это английский. Только все равно акцент отличается». В моей голове вспыхнули воспоминания прошлого Константина Владыкина, и до меня дошло, что за чудо природы стоит передо мной. «Ао, представитель так называемого «нового света», чудо природы, американец. Парень, а ты, вижу, еще не понял, с кем разговариваешь?» «Да, я, не спеша, побрел навстречу ему. Я вовсе не хотел унижать его или обвинять в невежестве. Судя по всему, поставщик совершенно не понимал, кто в нашей стране имеет власть, у кого какая магия, и как нужно общаться со своим бизнес-партнером. «Погоди, погоди». Он резко напрягся и сделал пару шагов назад. Его рука устремилась к карману. «Что там? Магический артефакт?» В кармане клацнул металл. Звук снятого предохранителя. «Ох, как же это все-таки жалко. Обыкновенный пистолет. У американцев совсем нет магии. Крайне не рекомендую тебе доставать свой бесполезный кусок железа», сказал я и подошел к нему в упор. «Да, я от Сергея. Вернее, это он от меня. Сергей, мой сотрудник». Хаем, нахмурился американец и вновь потянулся к карману. «Спокойно», предупредил меня он, «всего лишь сигареты». Блондин закурил, нервно бросил на меня взгляд, громко закашлялся и лишь затем заговорил. «А ты, я вижу, не так уж и прост», усмехнулся он, «не такой простак, как это Сергей. Теперь понятно, откуда такое увеличение продаж в вашем регионе. Меня зовут Джошуа Хэтим», он протянул мне руку. Я ответил на его рукопожатие, взглянул ему в глаза и традиционно блеснул своим некроманским зеленоватым блеском. Джошуа вздрогнул и попытался вырвать руку, но я ему не дал это его сделать. Мои пальцы крепко обхватили его ладонь. «Не бойся», — улыбнулся я, — «а у тебя нет магических способностей?» протянул Джошуа этим, не зная, как реагировать на мои действия. «А можно я снова начну торговать через Сергея?» «Нет», — рассмеялся я, — «Сергей, видимо, тебя очень расслабил. Он... твой первый русский клиент, только отвечай честно». «Да», кивнул он, «Сергей был моим первым деловым партнером. Мне буквально полгода назад поручили эту работу. До меня был другой человек. Быстро же ты меня раскусил, Константин». Я усмехнулся и ответил, «Нет, друг, раз мы теперь с тобой деловые партнеры, постарайся произносить мое имя правильно. Смотри, для меня это никаких проблем не составляет, Джошуа Хэтим». Последнюю фразу я произнес на чистом английском. В прошлом мне приходилось много путешествовать, поэтому языками я овладел достаточно неплохо. «Аво», — удивился он, — «а ты полон сюрпризов, Константин». «Верно сказал?» «Да», — кивнул я. «До этого, Джошуа, ты имел дело с русским простолюдином. Сейчас же ты познакомился с дворянином, обладающим магией. И непростой магией, если ты понимаешь, что я имею в виду». «Вот черт», — вскинул брови он. «Ты же не хочешь сказать, что ты из бюро?» Я рассмеялся и только сейчас отпустил его руку. Меня очень забавлял этот иностранец. Очень трусливый. Он и до встречи со мной едва ли понимал правила игры. А уж когда я продемонстрировал ему знание английского языка и магию, как бы он ни отказался от своей работы. Нет, Джошуа, помотал головой я. Я тот, кто и должен заниматься бизнесом с такими торговцами, как ты. Темный маг, некромант, мы оба нарушали местные законы, так что я не боялся признания. Последнее слово я прошептал, и стоило ему вырваться на волю, как волны залива ударились о берег, громко шипя. Джошуа этим вновь вздрогнул. Мне даже стал жаль бедного американца. Кажется, я не на шутку его запугал. Что ж, но это все-таки к лучшему. Теперь я смогу склонить его к тем ценам, которые нравятся мне, и что главное, извлечь информацию о своем настоящем теле. «Как часто ты приплываешь сюда, Джошуа?» – спросил я. «Каждые 3 недели», – ответил он. «А что, товар откуда поставляешь?» – спросил я. «Вижу, матросы у тебя, не американцы, отовсюду», – быстро сообразил он. Видимо, этот вопрос задавали ему достаточно часто. «Норвежцы, мои телохранители». Американец усмехнулся, видимо, решив, что этот факт меня испугает. «Товары моя организация собирает со всего мира. Может быть, лет 800, до того как я изучил все азы некромантии, я бы испугался скандинавов. Но сейчас я знал, где находятся их слабые места. Хотя американец был для меня большим вопросом. Что это за нация такая? Вроде есть в нем черты европейца, но классической гордости и аристократичности не вижу. Вот уж не думал, что за то время, пока меня не было в этом мире, родится целая новая страна. Но я вижу, что с этим Джошуа Хэтимом проблем точно не возникнет. Он для меня опасности не представляет. Его достаточно испугала моя магия, чтобы этот парень никогда не решился противостоять мне. Хоть он и боится меня, но разрывать со мной торговых отношений не станет. За это я не переживаю, ведь я многократно увеличил и его доходы, и доходы бывшего монаха Сергия. «Послушай, Джошуа, у меня для тебя есть сразу несколько очень выгодных предложений, но хочу, чтобы взамен ты помог мне с одним делом», — сказал я. «Очень рассчитываю, что ты не испортишь наши деловые отношения в первый же день нашего знакомства». «Конечно же, нет, Константин», — воскликнул он, раскинув руки. «Мое начальство очень радо, что в этом регионе вашей империи резко возросли доходы. Какие предложения ты хотел бы мне сделать? Во-первых, Сергий скупал твои товары в очень скудных количествах», — сказал я, — «готов купить оптом все, что ты привез». «О, правда?» — удивился он. «Ты ведь не шутишь?» «Не шучу. Только хочу, чтобы твои бравые скандинавы разгрузили все товары и довезло до моей лавки. Место для складирования ящиков у меня есть». «Без проблем», — воскликнул он. «Это полная ерунда, мелочь. Но это ведь не все, что ты хотел мне сказать». «Да, не все», — улыбнулся я. «Но сейчас твой черед». Я просунул руку за шиворот и достал сушеный палец, который некогда был частью моей руки. Джошуа этим побледнел. «Помнишь его?» — спросил я. «Это ведь ты отдал его Сергию?» «Угу», — кивнул Джошуа. «Да, это был мой первый рабочий день, но информация об этом очень дорого стоит». «Очень дорого, Константин». «Отлично», — улыбнулся я. «Но не спеши называть цену». «Ты правильно понял. Мне нужна информация о местонахождении других частей тела, которому принадлежал этот палец. Но перед этим я предложу тебе еще один крайне дорогой товар, и я готов поставить тебе его бесплатно, если ты сделаешь скидку на информацию о теле некроманта, которому принадлежал палец». «Какой товар?» — не на шутку заинтересовался Джоуша этим. «Сергий», — воскликнул я. «Что?» — не понял американец. «Сергий, твой бывший партнер, а точнее, его кровь». «А к чему мне кровь этого старика?» — усмехнулся Джошуа этим. «Отреченный монах», — ответил я. «Ну, ты, человек, который ничего общего с магией не имеешь, но твои наниматели точно должны быть в курсе. Вообще-то, кровь монаха, отреченного от бога солнца, служит очень сильным катализатором для варки темных зелий, очень мощным». Я с трудом сдерживал эмоции. Кровь Сергия была действительно очень могущественной, но я не собирался использовать ее в собственных целях. Однако я знал, что монах будет не против ее продать. «Хм», — задумался американец. «Хорошо, убедил. Я продаю тебе оптом весь товар, Сергий отдает мне кровь. Если согласится», — поправил Джошуа я. «Сергий ждет около порта. Я специально взял его с собой. Я ведь просил приезжать одному. Я всего лишь привез с собой товар», — развел руками я. И Джошуа этим не смог сказать мне ни слова против. «Ладно», — вздохнул американец и просунул руку под пиджак. «Не пугайся. Пистолет у меня только в правом кармане. Здесь у меня информация о частях тела того древнего некроманта. Мое начальство сообщило, что этот конверт можно продать, но за очень большую сумму. Константин, оптовая закупка. Кровь Сергия, с процентом, который получит сам монах, разумеется, перечислял я, и 5000 рублей сверху. Это все деньги, которые я успел получить из своего теневого бизнеса. Но остальные части своего тела мне было найти крайне необходимо. Ну что, я протянул руку американцу. Согласен, Джошуа Хэтим, глава 23. Да ты просто безумец, Константин, усмехнулся он. Не в обиду тебе, просто уж больно крупную сделку ты мне предлагаешь. Пожалуй, более крупные заказы у нас только военные берут. Значит, военные все-таки пользуются услугами темных магов? Спросил я. Не думаю, что мне стоит об этом говорить, нахмурился Джошуа. Но, с другой стороны, раз уж мы деловые партнеры, пойми, Константин, почти все втайне пользуются нашими услугами. Все, кроме армии Российской империи, разве что, ваши ребята уж больно принципиальные. Берут мелочи, вроде зелий правы или, ну ты понял, оружие они у нас не закупают. Ближе к делу, Джошуа, я готов подписать все бумаги и перевести деньги прямо сейчас. Сергия тоже сразу позовем, он не откажется сдать вам кровь, в этом можно не сомневаться. Но информацию о местонахождении частей тела древнего некроманта я хочу получить сегодня же. Джошуа хоть и не был против моих условий, а потому вслед за моим заявлением началась муторная бумажная волокита. Весь процесс занял у нас чуть больше часа. Особо дорогие запретные предметы я договорился оплатить только по факту реализации, когда у них найдется свой покупатель. В противном случае это стало бы уже слишком невыгодной для меня сделкой. Пока моряки-скандинавы грузили товар в зачарованные отвлекающими заклятиями фуры, мы с Джошуа Хэтимом перешли к финальной части договора. «Рад иметь с тобой дело, Константин», кивнул он, а затем протянул мне пергамент. «Здесь вся информация о том трупе, который ты ищешь. Правда, как ты сейчас поймешь, с этим делом есть несколько проблем». Так и думал, что гладко дело не пройдет. Развернув пергамент, я обнаружил, что на нем изображена карта Российской империи. Причем карта старинная, не сильно моложе меня самого. На карте были отмечены несколько линий. Все они отходили от территории Великого Новгорода и заканчивались жирными точками в других городах империи. Великий Новгород – место, где я погиб. Там и должно было находиться мое тело. Но, судя по всему, его растащили по всей стране. И как это понимать? Спросил я Джошуа. Этой карте ведь лет 500. Я сильно сомневаюсь, что части тела до сих пор находятся там, где отмечены точки поставок. Именно, кивнул американец. Но торговая компания, которая уже тогда начала распространять по империи части этого тела, существует и по сей день, но в разрозненном состоянии. У потомков тех поставщиков, которые перевозили товары, могли сохраниться документы о том, куда их затем перепродали. «Это уже моя проблема», – кивнул я и спрятал карту за пазуху. «Благодарю за сотрудничество, Джоуша. Предлагаю встретиться здесь же через 3 недели. Думаю, к тому моменту мне удастся реализовать большую часть товаров, а потому моей организации понадобится новая поставка». Мне было любопытно, как судно Джошуа Хэтима попадает в один из главных портов Российской империи, но задавать этот вопрос я не стал. Очевидно, в бюро и среди таможенников у его руководства есть свои люди. Торговая империя, она уже давно выросла, запустив свои корни во все уголки мира, но она для меня конкурентом не является. Как раз наоборот. За счет расширения торговых путей через Хэтима и его коллег я смогу увеличить могущество своей теневой империи. Я попрощался с американцем и направился к машине. Захар и Сергий все еще ждали меня около порта. Правда, теперь старый монах сидел с перебинтованной рукой. Он уже успел подняться на корабль и сдать кровь судовому врачу. «Как вы развели Америкаса на эту сделку?» – удивленно спросил меня Сергий. «Это ты о чем?» – не понял я. «О моей крови!» – воскликнул мужчина. «Да если б я знал, что она так дорого стоит. Слушай, а может, им еще что-нибудь пригодится? Волосы, к примеру, или...» «Нет, Сергий, только кровь. Больше ничего от тебя не нужно», – перебил монах и я. «Еще не хватало, чтобы он от жадности своей продал американцам почку». Я вернулся домой и закрылся у себя в комнате. Зажег газовую лампу и разложил карту на своем рабочем столе. Тусклый свет старых светильников придавал уют этой комнате, поэтому я чаще обращался к ним, и все реже пользовался современными электрическими приборами. Очевидно, что разъезжать по всем уголкам Российской империи в поисках остальных частей тела времени и возможности у меня сейчас нет. Мне нужны люди, у которых есть связи со всеми городами. Не сомневаюсь, что торговцев в этой стране навалом, но никто из них не занимается сбытом запрещенных товаров. Бюро тщательно следит за этим делом. Эту нишу я занял первым, и на территории Российской империи конкурентов у меня нет. Однако догадываюсь, кто может помочь мне с поиском моих усохших мощей. Что ж, придется вновь выбраться в город. И район для моей особой прогулки подойдет не любой. Нужно место, где будет достаточно богатых людей, но при этом не так далеко от бедных кварталов. Я нашел такое место на Московском проспекте, неподалеку от проулка, где мне пришлось столкнуться с графом-некромантом Свиридовым. Мне осталось только сыграть придуманную мной роль, и тогда тот, кто мне нужен, сам выйдет на меня. Я небрежно повесил кошель на правом боку. Рядом с ним из кармана торчала кредитная карта. Не знаю, что воруют современные карманники, золото или карты, но на всякий случай я предоставил им выбор. Сам я достал телефон и набрал номер своей ведьмы, Риты. Пока мирно болтал с рыжеволосой колдуньей, ко мне подобрался худощавый юноша и схватился за кошелек. Однако моя рука оказалась быстрее. Я сбросил вызов и вцепился в кисть карманника так, что его рука хрустнула. «Пока что я всего лишь сместил тебе суставы», — произнес я. «Но если ты откажешься выполнять мои требования, я лишу тебя рабочей руки». «Ладно, ладно», — испугался парень. «Что тебе нужно? Веди меня к своей гильдии», — потребовал я. «К какой еще гильдии?» — нервно усмехнулся карманник, спрятав от меня взгляд. «К гильдии воров», — прошептал я. «Если будешь притворяться, руку потеряешь, это я тебе обещаю. Зачем тебе к ним? Ты что, из полиции?» — напрягся парень. «Нет, я потенциальный партнер твоих руководителей», — заявил я. «Веди меня к главному. Он тебе еще спасибо за это скажет». В подтверждение своих слов я отпустил руку карманника. К счастью, убегать он не решился. Лишь кивнул в сторону проулка и повел меня за собой. По иронии судьбы, именно в том месте, где произошла моя схватка с графом Свиридовым, находился скрытый люк, который вел в подземное помещение. Карманник остановил меня у массивной металлической двери, чем-то напоминавшей вход в банковский сейф, и произнес: «Дальше я тебя пустить не могу. Стой здесь, а я поговорю с главным. Если он посчитает нужным, то обязательно выйдет, чтобы с тобой переговорить». «Идет?» — кивнул я. Парень прошмыгнул в дверь, после чего та с грохотом закрылась. Главарь гильдии воров не заставил меня долго ждать. Молодой, но весьма невзрачный мужчина спустился в помещение через тот же люк, через который вошли мы с карманником. Он появился не из главной двери и меньше всего напоминал вора. Но эти трюки я знал на зубок. Наименее примечательный член гильдии является их главой. Прошла половина тысячелетия, а трюки у воров остались прежними. «Мой человек сказал, что ты хочешь заключить с нами сделку», — прошептал он. Я понял, что шепчет он не специально. На шее под его воротником скрывался глубокий шрам. Похоже, ему уже однажды пытались вскрыть глотку, но безуспешно. Я молча протянул главе карту, которую получил от американца, и тот самый кошель, которым приманивал к себе карманника. «Что это?» — спросил глава гильдии. «На обратной стороне карты имена поставщиков», — произнес я. «Их семьи, скорее всего, живы и по сей день. Мне нужно знать, где находятся товары, схема перемещения которых изображена на этой карте». Вор кивнул, затем открыл кошель и удивленно замер. «Да», — кивнул я, — «это аванс. 25% от суммы, которую ты получишь, если сможешь найти весь товар, который мне нужен». «Это не проблема», — ответил он. «Дай мне 10 часов. Сегодня вечером я сообщу тебе все, что смогу выяснить. Продиктуй мне свой номер телефона». «Зачем?» — усмехнулся я. «Ты мой мобильник стащил». Губы вора расплылись в широкой улыбке. Он просунул руку в карман, а затем вернул мне мой телефон. «Неплохо», — сказал он. «Ты один из немногих, кому удалось поймать меня, Константин Владыкин. Жди звонка. Если понадоблюсь еще раз, скажи любому карманнику, что тебе нужен шрам». Да уж, и все же воры не меняются. Хотя его мастерство меня порадовало. Куда лучше, чем у растерявшей былое могущество гильдии убийц. Вернулся домой, но воры связались со мной куда быстрее, чем я рассчитывал. Уже вечером на мой телефон позвонил неизвестный номер. «Слушаю», — ответил я. «Трудную ты нам подкинул задачку, просипел Шрам. «Мы отправили запросы в другие гильдии. Ответа из остальных городов империи в короткие сроки можешь не ждать. Но один из товаров, который тебя интересует, уже находится в Санкт-Петербурге». «Хорошие новости», — улыбнулся я. «Когда сможете его выкрасть?» «Мы не сможем его выкрасть, Константин», — ответил Шрам. «Странно слышать это от главы гильдии воров», — усмехнулся я. «Не странно, если дело касается главного склада бюро по контролю темных магов», — заявил он. «Главный склад. Проклятие. Могу понять, почему даже воры не хотят туда соваться. Защита у них должна быть крайне мощная, а ловушки светлых магов простому человеку не обойти. Здесь понадобится темное мастерство». «Благодарю за информацию, Шрам», — ответил я. «Дальше я сам». Я взглянул на часы. 8 вечера. На улице уже стемнело. «Что ж, если я сам не проникну на склады центрального штаба бюро, то никто не сможет этого сделать. Лучше поспешите сделать это до того, как мой бывший соратник Никон догадается, что в городе скрывается одна из частей моего прошлого тела». Добрался до штаба я быстро. Обошел ограждение со всех сторон и нашел наиболее подходящее место для того, чтобы проникнуть внутрь и остаться незамеченным. Благодаря лекциям о трудоустройстве запечатанных я знал, где находится главный склад. Там горбатятся темные маги, силу которых закрыли уже очень давно. Я сконцентрировал в себе энергию и приготовился перескочить через ограду. Всего-то надо окутать себя темным покровом. Часовые меня не заметят, а их аппаратуру я быстро выведу из строя. Но продолжить свой путь к складам я не успел. Наступила полночь. Сначала меня окутало ярко-красное сияние, а затем зазвучала сирена. Я решил, что меня каким-то образом заметили. Но причина включившейся тревоги была в другом. Я поднял голову и увидел красную луну. Прямо как в тот день, когда оборвалась моя жизнь.